Фадеев Александр Александрович, 1901-1956. Советский писатель, много лет был руководителем Союза писателей СССР. По сообщению «Правды», причиной самоубийства Фадеева был алкоголизм. Но это была очередная неправда правды, возражает литератор Кратков, так как в литературных кругах Москвы хорошо знали, что Александр Александрович последние 3 месяца перед выстрелом не пил. Он бы все это время совершенно трезвым, что вызвало общее удивление и покончил с жизнью в состоянии ясного рассудка. Более того, известно, что Фадеев долго и тщательно готовился к этому решающему акту. Известно, что он ездил по памятным местам, посещал старых друзей, как бы прощаясь с тем, что ему было дорого. Непосредственным поводом к выстрелу явилось следующее. После того, как началась реабилитация невинно пострадавших при Сталине, некоторые жертвы Фадеева, то есть те, которые были арестованы и посажены по ордерам, завизированным Фадеевым, вернулись в Москву. Среди них был писатель, которого я обозначу буквой М, так как с нее начиналась его фамилия. Этот писатель публично назвал Фадеева негодяем и чуть ли не плюнул ему в лицо. После этого М повесился. Очевидно, Кратков имеет в виду писателя Ивана Макарьева, репрессированного в 1937 году и реабилитированного в 1956. Однако, во-первых, Макарьев покончил с собой в 1958, через 2 года после Фадеева. Во-вторых, он сделал это, вскрыв себе вены, а не повесившись. И в-третьих, причина самоубийства была иной. Он пропил 2000 рублей партийных взносов и страшился персонального дела. Что ж, это молча проглотить были такие, которые глотали и даже улыбались. Но ведь писатель М. повесился. Он вынес все невзгоды сталинских исправительно-трудовых лагерей, выжил, а вот вернулся и тут в Москве, назвав Фадеева негодяем, повесился. Надо было быть полнейшим ничтожеством, чтобы не почувствовать глубины этого факта. Тени жертв, видимо, бы стали преследовать Фадеева. Но это не все. Хотя одного этого уже было бы достаточно для того, чтобы прийти к мысли, что наступил час расплаты. Другой момент трагедии Фадеева заключался в том, что он почувствовал крах своего творчества. Он стал писать роман «Черная металлургия». Но материалы, на которых он работал, оказались фальшивыми. В какой-то момент Фадеев почувствовал, что уже не в силах написать ничего свежего, сильного, дышащего свободой, творческого полета, а не банальной схематизации сюжета и стиля. Кратков приводит разговор с одной женщиной из подмосковного поселка Переделкино, где была дача Фадеева. Эта женщина рассказала: в тот день самоубийства, встретились мы по случаю подле Бахметьевской дачи. Он мне говорит: «Эх, приятельница, все у нас убивают и убивают. Вот пастух имеет свои заботы, вот у артиста, значит, пьеса. А что у писателя? А у писателя думка. Так вот, приятельница, убивают думку, убивают. Однако есть свидетельство, что с ночи 12 мая до самой смерти Фадеев находился у себя на даче. Как говорит домработница Ландышева, утром 13 мая 1956 года Фадеев приходил к ней на кухню, но от завтрака отказался. Выглядел очень взволнованным. Потом он поднялся к себе в кабинет и написал 2 письма. Одно было адресовано жене, актрисе Московского художественного театра, другое в ЦК КПСС. Закончив писать, Фадеев лег на диван, обложился подушками и выстрелил из револьвера системы «Наган» прямо в сердце. Накануне самоубийства у себя на московской квартире Фадеев встречался с писателями Маршаком, Погодиным, Книпович. Секретарша Фадеева рассказала, что после разговора с Маршаком Фадеев никак не мог успокоиться, хотел уснуть, но снотворные не помогли. Письмо, адресованное Фадеевым в ЦК КПСС, было партийными чиновниками арестовано и увидело свет лишь спустя 34 года после смерти писателя. Начиналось оно так: «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлена. Лучшие кадры литературы, в числе которой даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли. Благодаря преступному попустительству власть имущих, лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте. Все остальное, маломальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40-45 лет. А вот финал письма. Литература, этот высший плод нового строя, унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нувориши от великого ленинского учения, даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот хоть был образован, а эти невежды. Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни. Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3 лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять. Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.